Я в огне от того, что вижу я, потому что происходит сейчас то, о чем мечтал. Наконец-то люди, выбирая с Богом жизнь, благодаря жертве Иисуса, перестают грешить. Я вижу, как изменяются судьбы людей, а Слово Божье распространяется по всей земле еще сильней. Люди ищут Бога лишь по одной причине: не для того, чтобы взять, а чтобы быть к Нему ближе. Мне тоже нужен Иисус и все мысли о Нем. Если ты готов к жатве, не забудь об одном: никогда не останавливайся, пусть огонь не угасает. Бог всегда рядом, и это то, что меня зажигает. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Огонь пробуждения разгорается в стране. Дух Святой, кто такой? Тот, который наполняет Божьей верой. На святых изливается неверой, да яркая краска палитры серой. Даже в сильные холода Он зажигает людские сердца. Он тот, кто побуждает тебя смотреть не под ноги, а в небеса. Его можно принять только тот, кто сильно ждет, когда Он сойдет. С каждым днем Он набирает ход, Он творит новую нацию, Божий народ. В каждом городе, в каждой стране есть те, кто в этом огне. И Он разгорится по всей земле. Его имя — пробуждение. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Огонь пробуждения разгорается в стране. Сверхъестественный Божий дар, на землю сошел святой пожар. Дьявол такого не ожидал, это самый страшный его кошмар. Его просто бросает в жар, при одной мысли об огне. Дух Святой напоминает сатане о судном дне. Он изгоняет всякий страх, зажигает веру в сердцах. Он творит знамения, разрушая мнение, что чудеса остались в прошлом. Он называет это ложью, он действует так же мощно, как и раньше, и даже больше. Его ёбана вся земля, изменяет страны и города. Он готовит свой народ к возвращению Христа. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Огонь пробуждения разгорается в стране. Я не хочу быть теплым, не хочу я быть холодным. Хочу гореть в огне Святого Духа огне. Ведь это все, все, что нужно мне. Лишь твой огонь, прошу, зажги во мне. Я не хочу, как спичка, вспыхнуть, а со временем потухнуть. Не хочу я просто тлеть, хочу гореть. Я жажду огня, пожара внутри себя, чтобы вокруг миллионы людей зажигать верой в Христа. Ты сказал, что изольешь на жаждущих, и я прошу, Господь, пока меня не благословишь, не отпущу с колен, не стану, дождусь обещанного от Отца. Ведь только Он зажигает сердца. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Я в огне, Дух Господень на мне. Огонь пробуждения разгорается в стране. Я в огне, Дух Господень на мне.